Матерь Агни-йоги. Чистота возжигаемых в микрокосме огней порождает пространственное созвучие по соответствию. Огни биполярны. Огни любви и огни ненависти злобной создают соответствующее их природе созвучие с определенными слоями пространства. Огонь магнетичен. Контроль над собою регулирует качество огней. Достаточно обуздать поднимающееся раздражение, как дымные и грязные вспышки низших огней мгновенно погаснут. Овладение своими огнями начинается с малого, но постепенно приводит к большим результатам. И светлый Агни тоже нуждается в обуздании, ибо безудержное пылание изнашивает физическую оболочку. Контроль или овладение необходимы над всеми энергиями микрокосма, как высшими, так и низшими. В этой области люди еще очень беспомощны. Человек прежде всего должен стать владыкой своей собственной мощи.